Глава 8. Рассказывал я часа полтора и закончил, когда солнце уже заползало за крыши домов. Принцесса слушала с непроницаемым лицом, изредка задавала уточняющие вопросы и несколько раз обращалась к Юке для визуального просмотра некоторых моментов. Вот даже не знаю, как юная девушка столько времени способна изображать терминатора. Она даже говорила всегда ровно, лишь иногда меняя тональность. При этом выглядело вполне естественно, что немного меня напрягало. Просто я никогда не общался с ожившими куклами, хотя такое ее поведение было вполне объяснимо. Она очень походила на то, что я испытывал сам. Айну, скорее всего, никто не рожал. Она появилась на свет так же, как и я теперешний, из пробирки. Моделька из конструктора Лего с направленностью в ментал, ожившая кукла с разумом искусственного интеллекта. Для мужчин такое нормально, а вот для девушки, наверное, не очень. Впрочем, кто я такой, чтобы обсуждать решение императора? Подумал, что нужно убедить тебя, госпожа, снова лечь в капсулу. Но если хаос не опасен, то просто подожди меня здесь, — произнес я под конец своего рассказа. До кристалла чуть больше 55 ланов пути. Александр мысленно считает в земных величинах. Юки ему в этом помогает. Но с местными он вынужден говорить так, чтобы его понимали. «Думаю, за пару дней обернусь. Еще на случай своей гибели свяжусь с Алькором. Прикажу ему сесть через 5 дней и поступить под твое командование. От воздушных целей корабль прикроет росчерк, а с Сархом на станции я разберусь. По крайней мере, мне хочется на это надеяться». Когда я закончил рассказ, принцесса молчала пару минут, очевидно, что-то обдумывая. Затем заговорила, так же ровно, не меняя выражения лица. «Я не понимаю, как это могло произойти», — глядя себе под ноги, негромко произнесла она. «Артефакт был надежно защищен от влияния извне. К нему не прикасался даже отец, а рядом со мной он измениться не мог. Однако случилось то, что случилось. Это было страшно. Мика, кристалл Алекса, смогла прикрыть только его и меня. Все остальные сопровождающие погибли. Капитан меня вытащил. Очнулась я на Фениксе и узнала, что Матрикс выходил на контакт. Сказал, что нужно бежать, и приказал Алексу избавиться от имплантов. Превращение произошло, когда капитан лежал в медицинском блоке Феникса. Я поняла, что умираю, и остановила процесс восстановления. Больше ничего не помню». «То есть операция по удалению имплантов проводилась на Фениксе?» — уточнил я, уложив в голове сказанное. «Мне казалось...» «Какая же я дура!» С досадой воскликнула Юки. Подруга появилась перед внутренним взором и, виновато разведя руками, добавила. «Твои шрамы! Они заросли до того, как ты лег в спасательную капсулу росчерка. Иначе она бы их убрала. Я просто не успела загрузить в тебя достаточной информации, и в некоторых направлениях думаю, как простой человек. Это не оправдание. Могла бы и догадаться. А ты мог бы поговорить с Искином медблока». «Когда бы мне успеть это сделать?» Я усмехнулся и посмотрел на сидящую рядом девушку. «Госпожа, вы сказали, произошло превращение. Как я понимаю, это тот момент, когда все, кто находился на кораблях, изменились? А вы можете объяснить, как оно происходит? Как может измениться население целой планеты? Что происходит с кристаллами? Да, я помню тот желтый дым на Луоне, но он же не может проникнуть в каждую щель. И почему его нет здесь? Я пролетал над станцией и ничего такого не видел». «Для начала перестань называть меня госпожой. Мы оба проводники Матрикса. Так что оставь эти расшаркивания для Аргона». Айна повернула голову, посмотрела на меня и, дождавшись кивка, пояснила. «Скажу только то, что понимаю или представляю в общих чертах. Так вот, тот дым никак не связан с превращениями разумных. Это побочный эффект изменения кристалла. Энтропия, или, лучше сказать, матрица хаоса, окутывает планету практически мгновенно. В какой-то момент привычная реальность застывает и изменяет разумных по определенным образцам или в соответствии с изменившимся разумом. При этом жизнь, как таковая, сохраняется. Если так можно сказать». Видя мой непонимающий взгляд, девушка пожала плечами. «Мне самой непонятно, как это происходит в деталях. Время останавливается. В матрице собираются объекты из существующих. Время включается. Жизнь продолжается. Это похоже на пересадку органов, но на сотни порядков сложнее. Из 10 живых людей Матрица может собрать одно живое чудовище и заложить ему в голову нужный алгоритм поведения. С Арха можно объединить его кристаллом и терабитовой броней. Можно изменить боевую машину, которой управляет кристалл, серьезно расширив ее функционал. Все такие изменения связаны с разумом и тем, что находится в его управлении. Живой это человек или кристалл единицы техники, неважно. Изменения происходят мгновенно. И не пытайся это осмыслить. «А что потом с этой матрицей хаоса?» — спросил я, пытаясь уложить в голове услышанное. «Она остается? Ее можно включить в любой момент?» «Не думаю. Энергии не бесконечно». Айна покачала головой. «Природа появления этих матриц никому не известна. Похоже, оно как-то связано с изменившимися кристаллами ретрансляторов, в каждом из которых хранилась частичка матрикса созидания разума, или, как мы его зовем, темного. Возможно, поэтому изменения происходят только с разумными». «Да, настолько дико, что не укладывается в голове. Мгновенное изменение разумных на целой планете. Это даже не фэнтези, а вообще хрен пойми что. Такое сложно принять. Но я помню то дерьмо на Луоне. Видел, что происходит с реальностью, если добавить в нее всего одно измерение. Так что Айна права. Не стоит пытаться это осмыслить. Думаю, это не смогут сделать даже кристаллы. Их же создают люди. Хотя... «Сейчас я не чувствую хаос так, как чувствовала на корабле», — продолжила говорить Айна. «Возможно, в первые годы после атаки на планету этой мерзости здесь хватало. Но сейчас ее не так много. Скорее всего, матрица хаоса в этом плане похожа на радиацию, хоть и имеет другую природу». «Радиация, да. Я тяжело вздохнул. Мне казалось, что изменения — это мутации». «Это исключено», — Айна покачала головой. «Та Рина Слоны показала же тебе, во что превратились некоторые люди этой планеты. Таких чудовищных изменений радиация вызвать не может. Она скорее убьет». «Фантасты Земли с тобой бы поспорили», — подумал про себя я, а вслух произнес. «А для чего это было нужно? Захват планет, гибель стольких людей, изменения. Зачем оно, если энтропия уходит?» «Не знаю». Айна посмотрела на меня. Глаза девушки сверкнули, как два поймавших закат янтаря. «Мы не способны понять замыслы богов. Но мне кажется, надвигается что-то страшное. Это произойдет со дня на день. И мы должны помешать. Еще, я думаю, за тобой приглядывает лисица». «Лисица?» Я непонимающе поморщился. «Это еще кто?» «Так здесь представляют удачу». Девушка отвела взгляд. «Слишком много произошло благоприятных исходов. Ты должен был погибнуть несколько раз. Вероятность этого разговора я оценила бы в десятые доли процента. Юки права. По замыслу темного, ты должен был оказаться здесь после разговора с моим отцом. Но случилось то, что случилось». «Полагаешь, император уже знает о том, что я забрал с Лима корабль?» «Нет». Айна вздохнула и посмотрела в сторону росчерка. «Аргон слишком далеко. Никакой сигнал быстро туда не дойдет. То есть в ближайшие дни никого ждать не стоит». «Ясно». Я кивнул и пожал плечами. «Разумнее было бы подождать. Но если предчувствия тебя не обманывают, и здесь что-то готовится, ожидание может дорого стоить. Поэтому завтра я отправляюсь на станцию и уничтожу кристалл». «Нет». Не поворачивая головы, твердо произнесла Айна. «На станцию мы отправимся вместе». «Тебе-то это зачем?» Опешив от такого заявления, удивленно выдохнул я. «Думаешь, не справлюсь там без тебя?» «А ты знаешь, как выглядит часть артефакта?» Все так же, не поворачивая головы, спокойно поинтересовалась принцесса. «Сможешь ее забрать?» «Это так сложно?» Мысленно выругавшись, уточнил я. «Ты могла бы рассказать или показать?» «Нет, не могла бы». Айна качнула головой. «Проблема в том, что я сама не знаю, как оно сейчас выглядит. Артефакт был связан со мной, и, возможно, у меня получится его почувствовать. Ты думаешь, темный просто так тебя торопил?» «Да, она права. Тут не игра, где квестовые предметы подсвечиваются. Этот обломок может оказаться чем угодно. Рисунком на камне, розовой бабочкой или черной змеей. Только тащить принцессу на станцию — это очень плохая идея. Ее гибель перечеркнет все. Но что-то же можно придумать. Помощи в ближайшие дни ждать не стоит, но...» «Слушай, а зачем нам идти туда завтра?» Я посмотрел на юго-запад в сторону станции и перевел взгляд на девушку. «Темный обозначил сроки, но я прилетел сюда раньше. То есть у нас есть еще как минимум 7 дней. За это время сюда прибудут корабли, и тебе не нужно будет рисковать». «Ты считаешь, Матрикс в состоянии правильно оценить сроки? Или думаешь, что на той стороне дураки, и им неизвестно, что исходный код доставлен в систему?» Айна тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Сущность темного повреждена, и я бы не стала принимать его слова за абсолютную истину. То, что ты здесь и мы говорим, это уже чудо». «Но я не хочу тебя брать с собой», — выдохнул я, понимая, что аргументы закончились. «Я просто боюсь». «Забавно слышать такое от Сарха». Айна посмотрела на меня, уголки губ девушки дрогнули. «Поверь, я тоже боюсь. Только сама смерть не страшна. Страшно умереть проигравшей. Я умею стрелять, и мне не нужен персональный кристалл. Могу касаться изнанки. Щиты примерно на 12-й класс. Физически намного слабее тебя, поэтому меч для меня бесполезен. Только если в броне. Но ее тут носить нельзя». «А что с ней, кстати, не так?» «Не знаю». Айна покачала головой. «Алекса предостерег темный. Полагаю, через броню можно опосредованно влиять на носителя. Не представляю, как, но других объяснений у меня нет». «Ясно». Я вздохнул и посмотрел на край заходящего солнца. «Тогда сейчас подберем тебе оружие. Определимся с припасами и с утра выдвигаемся». «Как скажешь». Согласилась принцесса, и в этот момент на улицу выбежал Сай. Таким взволнованным я своего кота ни разу не видел. Выскочив из пролома, Сай пулей метнулся ко мне, уселся в метре напротив, поднял взгляд и пронзительно заорал. «Что-то случилось? Я внутренне напрягся. Что-то на корабле? Или сюда кто-то идет, а показать ты не можешь? И вот что делать в такой ситуации? Здесь, на обезлюдевшей планете, с полным непониманием того, что за дерьмо здесь творится. Да, под защитой росчерка мы вроде бы в безопасности, но я не представляю, что может нам угрожать. Все стандартные цели давно засекла бы Юки, но небо чистое, на Земле в пределах видимости ничего опасного нет. Проблема еще в том, что Сай в большинстве случаев способен передавать мне только то, что видит сам. При этом код связан с Матриксом, и тот, возможно, пытается о чем-то предупредить. Только о чем?» Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение, когда Айна подалась вперед, протянула к Саю руку и негромко произнесла: «Сейчас». Дальше произошло странное. Кот встретился взглядом с девушкой, жалобно тявкнул, запрыгнул к ней на колени, улегся и задрожал. «Все хорошо», — ласково прошептала принцесса, положила ладонь на дрожащего Сая и прикрыла глаза. «Как-то оно одно к одному», — думал я, наблюдая за этими манипуляциями. В команде появился менталист, и его способности тут же востребованы, прям как в сказке. Но понятно, почему оно так. Темный определенно в курсе, что я уже разбудил Айну, и решил послать смс-ку. Он знает, что происходит с проводниками, просчитывает все ходы наперед. Но это-то и напрягает. Мы не шахматные фигуры. У каждого из нас куча собственных заморочек, а враги ни разу не идиоты. Хотя такое вот пошаговое управление — это, наверное, лучшее из того, что можно придумать. Кот скидывает темному картину происходящего, тот просчитывает все возможные варианты и выдает нам очередной квест. Айна получает у Сая задание, и мы идем его выполнять. Наверное, нужно меньше думать о компьютерных играх, но мне так проще оценивать происходящее. Слишком все сложно для понимания. И Юки тут никак не поможет, только еще сильнее запутает. Так что думать буду так, как удобнее. Судя по тому, что я наблюдал, ничего хорошего в этом сообщении не было. Бесстрастное лицо Айны на моих глазах превращалась в белую восковую маску. Губы девушки сжались в тонкую линию, стали заметнее скулы. Продолжалось это 4 минуты. В какой-то момент Сай перестал дрожать, поднялся, спрыгнул с колен и улегся возле моих ног на траву. Со стороны было видно, что кот еще не до конца пришел в себя, но ничего страшного с ним вроде бы не случилось. Айна сидела неподвижно еще примерно 1 минуту. Затем открыла глаза и положила ладонь мне на запястье. Виски кольнуло, реальность на миг подернулась рябью, и я увидел скалу, торчащую из земли посреди небольшого аккуратного поселения. Наверное, так выглядят сейчас деревеньки в Китае. С 50 каменных домиков с характерными крышами. полукруглая площадь возле скалы, колодцы, грубые статуи каких-то существ, утрамбованные дорожки и много деревьев. Слева за скалой густой лес, справа вдалеке небольшой городок, современный, с высокими домами из стекла и бетона, вышками, антеннами и мостами. Мимо холма, на котором находилась деревня со скалой, в сторону города тянется синяя полоса автострады. Если это Талея, то на записи недалекое прошлое. Все строения целые, на шоссе довольно машин. В городке на улицах различимы фигурки людей. В деревне тоже хватает разумных. Лиц не разобрать. Их скрывают странные головные уборы, похожие на перевернутые бутоны цветов. Чем занимаются жители деревни, тоже не очень понятно. Все стоят на площади перед скалой, взявшись за руки, и, задрав голову, смотрят в небо. Картинка мигнула, и передо мной предстал прямоугольный каменный зал. Его размеры составляли примерно 30 метров на 40. Зал был залит мягким голубым сиянием, исходившим от 8 светильников, стоящих вдоль стен на невысоких постаментах. На потолке неразборчивые барельефы, пол украшен сложным орнаментом, а в дальнем углу — арочный проход. В центре зала находилась странная композиция, назначение которой было совершенно неясным. Она напоминала гигантский стеклянный куб, внутри которого хаотично располагались геометрические фигуры различных форм и размеров. Ломаные линии пересекались под невероятными углами, создавая впечатление запутанного лабиринта. При попытке сосредоточиться на одной фигуре, взгляд мгновенно соскальзывал к другой, вызывая легкое покалывание в висках. Какой-то странный авангардизм. И непонятно, нахрена мне это показывают. Что я тут должен увидеть? Словно бы услышав мои мысли, Айна оборвала показ, убрала ладонь с запястья и, не поворачивая головы, произнесла. «Я не знаю, где находится это место, но нам срочно нужно туда». «Отлично!» Я тяжело вздохнул, посмотрел на кота и перевел взгляд на девушку. «Может быть, ты все-таки что-нибудь объяснишь?» «Я не понимаю. Слышала в основном только эмоции». Айна опустила взгляд. «Это где-то здесь, на Талее. Темного атакуют, и если не вмешаться в течение суток, сущность Матрикса будет уничтожена. Не знаю как. Не спрашивай, но нам срочно нужно туда. Без темного у этого мира не останется шансов». Принцесса провела ладонями по лицу и подняла взгляд. В глазах девушки ужас смешался с отчаянием. От этого проняло даже меня. Все ментальные брони моего тела еле-еле хватило, чтобы удержать рванувшиеся наружу эмоции. При этом никакого ужаса не было. Только злость и досада из-за непонимания происходящего. Грёбаный сюрреализм. И по-другому не скажешь. Вот как можно атаковать существо, которое находится на таком расстоянии, что его даже сложно представить? Чем, сука, его атакуют? Туда же луч света будет лететь несколько лет. И почему отсюда? И почему сейчас? Его атакуют из того места, которое ты показала? Придавив эмоции, спросил я. И, дождавшись кивка, поинтересовался. То есть нам нужно добраться до этой пещеры и... Что? Мы должны ее взорвать? Или достаточно убить всех, кого там найдем? Не знаю. Айна вымученно вздохнула и хотела еще что-то добавить, когда в разговор вступила Юки. «Сай показал поселение Лартесов», — убежденно пояснила напарница. «Та пещера и храм. Светящиеся объекты вдоль стен — те самые друзы, накопители информации. Назначение центрального объекта я понять не смогла, но это не важно. Нам нужно добраться до поселения и сориентироваться на месте. Думаю, Сай что-то подскажет. В нем ведь есть частичка того, кто последним покинул эту пещеру». «Похоже на правду». Я кивнул и посмотрел на появившуюся подругу. «Может быть, ты еще и расскажешь, как можно атаковать того, кто находится на расстоянии пары световых лет?» «Ты путаешь сущность с ее воплощением». Юки пожала плечами. «Темный тут везде. Вся эта система является матрицей созидания, которую он сотворил. А атакуют его, скорее всего, по энергетическому каналу. Ты же знаешь, что Лартесы слышат эмоции Создателя. Этот канал и использует враг, а подключиться к нему можно только из храма. Да, скорее всего, так и есть». Айна кивнула. В глазах девушки появилось осмысленное выражение. «Кто-то присосался к каналу и разрушает сущность Матрикса. Мы должны остановить этот процесс». «А почему это происходит именно сейчас?» Я перевел взгляд с одной девушки на другую. «Эта планета 37 лет находится под влиянием хаоса. Что им мешало атаковать раньше?» «Полагаю, показавшись тебе, темный открылся», — предположила принцесса и, наклонившись, коснулась ладонью кота, который все так же лежал возле ног. «Враг, зная о наших намерениях, решил нанести упреждающий удар, после которого все потеряет смысл. Счастье, что у тебя есть этот кот». «Да, и почему оно все так через задницу? Вот где, скажите, нормальные Звездные войны? С имперскими разрушителями, абордажами в космосе, штурмами планет, световыми мечами и бластерами? Где эти ушастые придурки с синими шарами? Тупые роботы и глупые сражения стенка на стенку? Вот нахрена мне эти энергетические каналы Матрицы и что-то там сосущие твари? Хочу в сказку, где все понятно и просто. Где ситхи воюют с джедаями, а не это вот все». Впрочем, принцессу мне вроде как подогнали, и еще кота, да. Все остальное, видимо, завезут позже. «Хорошо», — я тяжело вздохнул. «Тогда как нам найти эту пещеру? У кого-то есть на эту тему идеи?» «Нам нужно добраться до ближайшего города и заглянуть в здание администрации», — в ответ на мой вопросительный взгляд пояснила напарница. «Там должен находиться информационный центр. Я подключусь к сети и без труда найду искомое. Полагаю, храм находится где-то неподалеку. Твоего знакомого Лартеса подобрали космодесантники, а они высаживались где-то в этом районе. У того Сая была повреждена конечность, и он не мог уйти далеко от своего поселения». «Да, наверное. Я согласно покивал. А какой город тут ближе всего?» «Рен, в 27 километрах», — тут же ответила девушка и для Айны добавила. «Это чуть меньше 26 ланов». «То есть доберемся мы туда только поздним утром?» «Почему?» Принцесса посмотрела на меня и кивнула в сторону домов. «Там должны оставаться кары. 37 лет — не такой долгий срок». «Думаешь, они никуда не сбежали? Там же в каждом каре кристалл, а они все тут свихнулись». «Кар с кристаллом — это очень дорогой кар». Юки, глядя на меня, усмехнулась. «Сомневаюсь, что у местных были такие. Так что, скорее всего, тут обычная электроника». «Да, она права». Айна поднялась с камня и сделала приглашающий жест. «Пошли собираться. Времени у нас очень мало». «Хорошо, хоть не механика», — мысленно хмыкнул я и направился следом за девушкой.